Затем шел подробный длинный список драгоценностей, золотых монет и слитков, дворцов, земель, конюшен, пастбищ, переходивших после смерти Сатара в полное владение его внучки Ильнары. У султана, за всю жизнь не видевшего ничего богаче, чем убранство, расположенное по соседству с его домом мечети, глаза полезли на лоб при перечислении всех богатств, принадлежавших потомкам достойного основателя рода Каиров. А поскольку текст завещания, как положено на Востоке, был написан очень вычурным языком, он вообразил, что его новая знакомая то ли дочь, то ли внучка самого падишаха далекой Персии. «Так ты, выходит, принцесса?» — потрясенно спросил он. «С чего ты взял?» — удивилась Ильнара. «Просто дед мой по материнской линии, Сатар, на протяжении многих лет являлся визирем прежнего падишаха Персии, а после его смерти был направлен послом сюда, в Хоршекское ханство. Да, он богатый, но очень нехороший человек, поэтому я сбежала от него, а завещание, что он успел вручить мне до моего побега, захватила на всякий случай. Ведь мало ли что в жизни бывает. Вдруг когда-нибудь я попаду в ситуацию, когда мне придется доказывать, что я — это действительно я, дочь Пехлебея из Архота и Фариды родом из Персии. Но богатства, о которых здесь говорится, — добавила она, — мне на самом деле не нужны. Понимаешь, султан, я просто хочу быть счастливой». «А что, по-твоему, нужно для счастья?» — спросил толстяк, озадаченно почесывая затылок. «Любовь», — мечтательно улыбнувшись, коротко ответила Элли. «Любовь», — недоверчиво и удивленно протянул султан. «Но любовью сыт не будешь, милая. А вот я, к примеру, очень люблю поесть. Да и поспать на пуховой перине и мягких подушках, думаю, очень даже приятно. По-моему, зря ты, Ильнара, отказываешься от наследства. Получила бы свое богатство, а уж потом бы искала эту любовь». «Не все так просто, султан», — нахмурила брови девушка. «Любовь способна сделать человека счастливым, а вот богатство далеко не всегда. Иногда оно делает его несчастным». «Ты хочешь провести жизнь в бедности?» — немного расстроился приятель, но тут же оживился. «И все-таки, Ильнара, пусть у тебя не будет роскошных дворцов и сундуков с золотом и драгоценностями, но ты такая удивительно красивая, добрая и нежная, что я хочу называть тебя принцессой, можно?» «Ну, если тебе так нравится, называй», — рассмеялась девушка. «А что ты делать-то дальше собираешься?» — поинтересовался султан, с некоторым сожалением глядя на свиток, вновь перекочевавший в карман камзола. «Пока сама не знаю», — задумчиво произнесла Ильнара. «Около года назад мне довелось поработать в одном богатом доме наставницей у двух маленьких очаровательных девчушек. Я играла с ними в разные игры, обучала их танцам, пению и письму, вела беседы на познавательные темы. Мне очень нравилось этим заниматься, и, по-моему, я неплохо справлялась. Я была бы рада вновь найти подобную работу». «Ну что ж, уже неплохо. По крайней мере, ты знаешь, что именно собираешься искать», — заметил султан, а потом предложил. «Послушай, принцесса, пока тебе некуда идти, ты могла бы пожить у меня. Хотя бы до тех пор, пока не найдешь подходящего места. Как видишь, спать есть где, а насчет пищи можешь не беспокоиться. Это моя забота. Меня кормит рынок. Кому арбуз товаром помогу разгрузить, где за прилавком постою, если хозяину надо бы на куда отлучиться. А порой зарабатываю метанием костей. Приезжие обычно любят эту игру, а я знаю кое-какие секреты. В общем, на хлеб насущный мне хватает, грех жаловаться. Да, признаться, и скучно мне тут вечерами одному, особенно зимой. Когда на дворе стоят лютые морозы, боишься нос на улицу высунуть, а не то, что до соседей дойти, а то о сём посудачить. С тобой вон как интересно разговаривать, ты ученая, грамоту знаешь. Небось, книжки всякие читала. Хоть и молодая, а чувствую, побольше меня в жизни видела. Оставайся, принцесса, вместе нам будет и легче, и веселее жить». На следующий день Ильнара, вымотанная недосыпанием и бесконечными блужданиями по городу, проснулась только после полудня.